Стоял сентябрьский вечер, и не было еще 7 часов, но день был холодный, и густой туман окутывал громадный город. Темные тучи печально нависли над грязными улицами. Фонари на Странде казались неясными пятнами рассеянного света, бросавшими слабый отблеск на скользкие тротуары. Желтый блеск из окон магазинов вливался в сырой, насыщенный парами воздух и бросал неверный свет на кишевшую народом улицу. Что-то странное, фантастическое чудилось мне в непрерывной процессии лиц, мелькавших в этих слабых полосах света, лица печальные и счастливые, бледные и веселые. Как и все человечество, они то выходили из мрака на свет, то снова исчезали во мраке. Я вообще не склонен к впечатлительности, но скучный мрачный вечер в соединении с ожидавшим нас странным свиданием расстроили мои нервы и нагнали тоску. Я видел, что и мисс Морстон страдала от того же чувства. Один Холмс стоял выше всякой мелочной впечатлительности. На коленях у него лежала открытая записная книга, в которую он по временам записывал какие-то цифры и заметки при свете фонаря, который был у него в кармане. Толпы народу уже стояли у боковых входов в театр. Перед главным входом непрерывный поток 2-местных и 4-местных карет подъезжал к подъезду, высаживая груз мужчин в крахмальных рубашках и женщин в накидках и бриллиантах. Мы только что дошли до 3-й колонны, назначенного нам места свидания, как к нам подошел проворный, смуглый человек небольшого роста в кучерской одежде. «Вы приехали с мисс Морстон?» — спросил он. «Я, мисс Морстон, а эти господа мои друзья», — сказала она. Незнакомец устремил на нас свой удивительно проницательный и вопросительный взгляд. «Извините меня, мисс», — сказал он несколько упрямо, — «но мне приказано просить вас дать слово, что с вами нет полицейского». «Даю вам слово», — ответила она. Он резко свистнул, и тотчас какой-то бродяга позвал кэп и отворил дверцу. Говоривший с нами взобрался на козлы, а мы сели внутрь. Мы только что успели сделать это, как возница ударил лошадь, и мы понеслись бешеным галопом по туманным улицам.